Well, good morning, everyone. Доброе утро. It's good to be here. 6 weeks seems like can seem like a short time or a long time. Очень хорошо быть здесь. Я не знаю, очень долгими были эти 6 недель или быстро они прошли. Right now in Medicine Hat it's -5. Сейчас в Medicine Hat -5. Снег, ice. Снег, лед. So I'm glad to be back. Поэтому я здесь снова. Thank you, Norek. Thank you, Roma. Спасибо, Рома. Thank you, Adam. Adam. Pastor Vova, Pastor Andre, Alexander, for filling in while I was away. Спасибо всем этим людям, которые проповедовали, когда меня не было здесь. A couple of announcements. Offering boxes is normal. Пара объявлений. Коробочки для пожертвований. Bible study on Tuesday, 6 o'clock. Изучаем Библию. Общаемся. Проводим время вместе. 6 часов здесь во вторник. Furniture is now in the youth room. Мебель в комнате для молодой девушки. If you haven't seen it, please go in and see it right after we're done. Посмотрите. Когда закончим? Who's dejourning next week? На следующей неделе кто дежурит? Жанна и Рома Машкина. Может быть, Рома и Рома. Okay. Alright. За воскресенье следующее потом сказать, но сейчас. Next Sunday, obviously a lot of folks not here. Tell people next Sunday very special. Скажите, многие не здесь, но вы просто передайте, дайте знать людям, что следующее воскресенье. Next week is our church birthday. Особенно. Следующее воскресенье. It's our birthday Sunday. Праздница. Okay. День рождения. So we're going to, after the service is over. Поэтому, когда закончится служение. We're going to do some special things. Мы займемся особенными вещами. Some special lunch. Special food. Some games. Music. Еда. Игры, музыка. So please plan to stick around for a while. Поэтому, пожалуйста, уделите больше времени, чем обычно. А, проводите вечер. Воу. Освободи вечер. Okay. So, special Sunday next week. Особенное воскресенье следующее. I know. Birthdays are very important. So we're going to celebrate our church's birthday. Дни рождения важны. Поэтому будем также и отмечать день рождения. I think that's it. Вроде бы все. Have I forgotten something? Yes. Может быть, я забыл что-то. Right. Did I forget anything? I think so. Coming soon. Narek was mentioning men's breakfast. Мужской завтрак. Я упомянул. Soon. Скоро. Yeah, and it was prayed for, and I want to mention it. Yes, we want to use our building. Я тоже хочу упомянуть об этом. It's not just for the church, right? Наше здание. Не только для церкви, не только для промени в любое. And we're going to the English club. Также мы будем использовать это здание для. We hosted in our home for many years. Для английского клуба, который мы очень много лет проводили здесь. Starting this coming Saturday. Дома, но теперь будем проводить здесь. Actually, I'm very excited about that. Вот первая суббота октября. Я очень рад этому. Good. All right. Well, let's pray. And we're going to continue this. What series have we been involved in? What series? What is the series? Последовательность. Что мы? Somebody tell me. Проходим. Скажите мне. What is it? What have we been, for the last 6-7 weeks? Последние 6-7 недель. Ветхий Завет. Old Testament. Lessons from the Old Testament. Из Ветхого Завета. Lessons from the Old Testament. We're going to continue that today. Мы продолжим эту тему. All right. Let's pray. Lord, thank you very much for your word. Господь, спасибо тебе большое за слово. Thank you that we can, we have it, we can read it, we can understand it. У нас есть. And we can learn from it. Learn about you. Learn about your great salvation. Learn about lessons of how to live our lives each and every day. Узнавать о том, как нам жить каждый день. Lord, I thank you. No, I thank you for our children, young people. Благодарю тебя за наших детей, за молодых. Please pray for those who are teaching this morning. Я молюсь за тех, кто сегодня в воскресной школе учит. I pray for the ministry center. Я молюсь за это здание. I pray that we can continue to finish the big building. Молюсь о том, чтобы мы могли закончить строительство и подготовку большого здания. So that we might be able to use that building also. Также смогли использовать это здание. Lord, I pray for us this morning. Я Господь молюсь за нас сегодня утром. I pray that we would learn well from your word. Чтобы мы хорошо внимательно учили и читали твое слово. I pray for our many brothers and sisters who are not here today. Молюсь за братьев и сестер, которые Lord, I don't know all the reasons why. Я не знаю причин. But I pray that you'd watch over them, protect them. Чтобы ты оберегал их, защищал. Help them to be a blessing wherever they are, whatever they're doing. Помочь быть благословением, чтобы они были благословением, где бы они находились. Thank you, Lord, for this time together. Спасибо тебе, Господь, за это время вместе. Иисус Христос. Аминь. God teaches us lessons how to live throughout the Bible. Бог дает нам уроки того, как жить вообще во всей Библии. But over the last couple of months, we've been focusing on lessons that come from the Old Testament. Now here's a little test. Last week, lessons from what? Уроки из откуда? Какой книги Ветхого Завета? Maybe Daniel? Может быть Даниил? Maybe Daniel? Может быть Даниил? Three. Третья глава. Yes, if you said that, you'd be correct. У вас такой ответ, то это правильный ответ. Today we're going to look at some lessons. Сегодня мы рассмотрим уроки. From Daniel chapter 6. Даниила. Шестой главы уже. In chapter 3, the focus was on whom? Третья глава сосредоточена была на ком? Three young men. Трое молодых мужчин. What are their names? Как их звали? Okay. Daniel's three friends. Трое друзей Даниила. They came with him from Israel. In chapter 6, the spotlight is just on Daniel himself. Now we need to understand that many years have gone by since those events of the fiery furnace. Babylon, who was in control back then, Babylon had been conquered. Правил Вавилон. Но уже в 6 главе Вавилон был покорен. Persia. Персия. Persia is now in power. Персия вступает на сцену. Теперь у нее власть. Daniel is no longer a young man. И Даниил уже не молодой мужчина. Daniel is probably 80 plus. И Даниилу на момент 6 главы, скорее всего, больше 80 лет. Does that qualify as an old man? Можно считать такого человека пожилым? Probably. Скорее всего. Depends on your perspective. Смотря на ваше видение. Now remember that Daniel and his three friends. И помните, да, что Даниил и его трое друзей. They were taken by force. Их взяли силой. From their home in Israel. Из домов в Израиле. They were taken from there to Babylon. И переправили в Вавилон. How old were they then? А сколько им было тогда? They were teenagers. Подростки. They were just young boys. Молодые парни. So Daniel and his three friends. Даниил и его трое друзей. They had lived and served in Babylon. Жили и служили в Вавилоне. And now in Persia. Теперь они в Персии. For maybe 65 years. скорее всего, может быть, уже 65 лет. Daniel was a very experienced government worker. А Даниил был очень опытным служащим персидского правительства. He was very well known. Очень известен. Daniel was way up in the government. Он был очень высоко. He wasn't just Daniel was not just a clerk in some office. Он не был служителем или клерком в каком-то офисе. He worked with the king. Он работал с царем. And he was very good at what he did. Он очень был хорош в своей сфере деятельности. So let's look at chapter 6. Ну давайте посмотрим. Let's see what happens. Что происходит в шестой главе? In the life of this older man. В жизни вот этого пожилого мужчины. Who has been serving in this foreign country. Служил в этой чужой стране. Many, many, many, many, many years. All right. You have chapter 6, Daniel? Шестая глава открыта, да, у вас? Даниил. Let's look first at verses 1, 2, and 3. Давайте почитаем. Context. Узнаем контекст. Первые три стиха. Verses 1, 2, and 3. Дарью было угодно поставить 120 сатрапов, чтобы они управляли всем царством, а над ними трех сановников, одним из которых был Даниил. Сатрапы должны были отчитываться перед ними, чтобы царю не было никакого ущерба. Скоро Даниил так отличился среди сатрапов и сановников своими исключительными качествами, что царь уже думал поставить его над всем царством. The new power, Persia, новая власть, they have defeated Babylon. Она покорила Вавилон. So what are they doing right now? И что они сейчас делают? They're reorganizing. Они reorganizing the kingdom. Меняют организацию. Reorganizing the government that oversees правительство, которое стоит над страной. Darius is chosen to use Daniel. Принял решение использовать Даниила. Daniel wasn't from Persia. Даниил не был из Персии. He's from Babylon. Он из Вавилона. He served there for many years. Служил там многие годы. But he chooses to recognize and use Daniel. И использовать Даниила. Why would he do that? А зачем ему это нужно? Think about that. Подумайте об этом. Here's a new power comes in. Приходит новая власть. And this guy had been involved with the previous. И вот этот человек, он был вовлечен в предыдущую власть. It's a natural question. Why? Why would you use вопрос, him? Зачем тебе этот человек? Well, I think there's at least two reasons. And it comes out in these verses. Две причины есть, которые можно увидеть из этих стихов. Daniel had proven himself. Даниил доказал, to be a quality person. Что он годен. He was an excellent administrator. Что он был исключительным управляющим. And he had a great reputation. У него была замечательная репутация. So everybody knew this Daniel. Все знали этого Даниила. Why wouldn't I use him? И почему бы мне его не использовать? But second, I think that he chose to use Daniel. Я думаю, что он принял решение выбрать Даниила. Because he wasn't Babylonian. Потому что он на самом деле не был. He wasn't Persian. What was he? Персом. А кем он был? He was a Jew. He was Jewish. Он был евреем. So he was neutral. То есть он был нейтральным. In the political world. В этой политической системе. And so because of that, Daniel was not a threat. Не был угрозой. To the king. Царю. He knew that Daniel was not going to try to overthrow him. Что Давид не будет пытаться забрать власть. So he chose to use this man who had proven himself to be a quality worker. И потом он решил взять вот этого человека, который может качественно выполнять работу. Is there a lesson there? Есть в этом урок? I think there is. Я думаю, есть. What is it? Какой? What does God want us to do in our work? Что хочет, что Бог хочет, чтобы мы делали в своей работе? What does he want us to do? Чего он хочет, чтобы мы делали? Work well. Хорошо работали. Be quality worker. Быть качественным, трудящим. Gain a good reputation. Иметь хорошую репутацию. Because you're honest. Из-за того, что вы честный человек, вы тяжело трудитесь. That's the example that Daniel gives us. Пример, который дает нам Даниил. That hasn't changed. И это даже не изменилось с тех пор. Who do we ultimately work for? На кого мы в конечном итоге работаем? What does the New Testament tell us? Что говорит об этом? Who do we ultimately work for? На кого в конечном итоге мы работаем? Ephesians chapter 6. Ефесянам 6 глава. Says we ultimately work for God. На Бога. He is our boss. Мы работаем для Него. Он наш. I'm responsible to Him. How I work. Перед Ним. Моя ответственность. Daniel knew that. Я несу ответственность за свою работу перед Богом. Даниил это знал, и он работал для Бога. That's a great lesson. Это замечательно. The best workers in any place, wherever you are, the best workers should be believers. Где бы вы ни находились, лучшим работником стоит быть христианином. Они должны быть лучшими работниками. Because we have a boss above наш boss, выше нашего начальника, and we want to honor as we work. Мы хотим почитать. Let's go on. What happens next? What happens? Verses 4 to 9. И дальше что происходит? So Daniel's in place in the government, right? И вот Даниил стоит в управлении. Is it just one of the guys? Он один из ребят. No, he's showing himself. He's showing himself to be one of the best. Нет, он показал себя одним из лучших. Let's see what happens. Verses 4 to 9. Что дальше происходит? С 4 по 9 стихи. Тогда сановники и сатрапы стали искать предлог, чтобы обвинить Даниила в неверном ведении царских дел. Но это им не удалось, потому что он был верен, и за ним не находилось ни оплошности, ни вины. Наконец эти люди сказали: «Нам не найти предлога для обвинения этого Даниила, разве только в законе его Бога?» Тогда сановники и сатрапы пришли вместе к царю и сказали: «О царь Дарий, живи вечно! Все царские сановники, военачальники, сатрапы, советники и наместники согласны в том, что царю следует дать повеление и наложить запрет, чтобы всякого, кто станет в течение следующих 30 дней молиться иному Богу или человеку, кроме тебя, о царь, бросили бы в яму со львами. Итак, о царь, издай запрет и подпиши указ, чтобы его нельзя было изменить, по законам медян и персов, которые не подлежат отменению». И царь Дарий подписал указ и запрет. Daniel was a hard worker. Даниил был тяжело трудящимся человеком. But there were some people who did not like Daniel. Которым не нравился Даниил. That's always going to be true. И так будет всегда. When you work hard, когда вы тяжело трудитесь, and do well, и у вас хорошо, there are going to be people who don't like that. Люди, которым это не будет нравиться. Why didn't they like what Daniel was doing? Почему не нравилось то, что делал Даниил? Well, they were jealous. Ну, они завидовали. And some of them were, they were jealous, and some were prejudiced. И некоторые были мало того, что завидовали, еще и были предвзяты. Because he was Jewish and not Persian. Из-за того, что он был евреем, а не персом. So what did they do? Поэтому что они делали? They devised this plot. Они придумывают вот этот заговор. To assassinate Daniel. Чтобы убить Даниила. Now, in order to carry out this plan. Для того, чтобы исполнить этот план. They had to lie. Они. They had to deceive the king. И обмануть врага, царя. Now, I just want to say right here. И я прямо сейчас хочу сказать. Any plan that we have in our life. Что любой план, который у нас есть в жизни. If that plan involves deceit. Если в этот план включается ложь. And or lying. Или вранье. It's probably not a good plan. То скорее всего это плохой план. It's probably not a plan that God would approve of. Не план, который одобрил Бог. Now, remember, who are they plotting against? Давайте вспомним. Против кого они замышляют? Daniel. Даниил. Yes, he's a Jew. Да, он еврей. He's an old man. Он пожилой человек. He's 80 plus years old. 80 лет. This is who they're trying to. И вот кого они пытаются. Put out of the, get out of the way. Отстранить. Daniel had served these foreign powers, Babylon and now Persia. Даниил служил вот этим чужим властям, Вавилону, Персии. He had served them faithfully his whole adult life. Служил им всю свою взрослую жизнь. And they want to get rid of him. И после этого они хотят избавиться. The king, he stamps, he seals, he makes official this temporary law. Издает этот временный указ, закон. Where is this law directed? It's directed directly at Daniel. Этот закон, он прямо направлен на Даниила. Let's see what happens. Давайте посмотрим, что дальше происходит. Verses 10 and 11. 10 и 11 стихи. Когда Даниил узнал о том, что этот указ подписан, он пошел домой в верхнюю комнату, окна которой открывались в сторону Иерусалима. Три раза в день он опускался на колени и молился, славя своего Бога, как он делал это и прежде. А заговорщики пришли все вместе и нашли Даниила молящимся и просящим милости у Бога. Did Daniel know about this law, this new law? Знал ли Даниил об этом новом законе? Of course he did. Конечно, of course he did. He was high up in the government. Он был вверху самого правительства. Stamped and approved, как только он был издан, he would be one of the first people to know that this law was in effect. Now, here's a question. И вот вопрос такой. Was Daniel intimidated by this new law? Был ли устрашен Даниил этим законом? Not really. Not at all. Нет, совсем нет. What does he continue to do? He doesn't change anything. Он ничего не меняет. He continues to do the very thing that this law is directed against. На что направлено? What does he do? Этот закон. Что он делает? You can't. You say this new law says I can't pray. Вы говорите, что этот закон запрещает мне молиться. Interesting. Интересно. Guys, come on, I'm going to pray. Ребята, давайте, идите сюда, я буду молиться. So he goes to his room, and he prays just like he always does. И молится, как я обычно. He doesn't change anything. Ничего не поменял. He continues to pray, worship God, even though this new law says he can't. Который говорит о том, что он не может этого делать. Is this bad? Это плохо? He was breaking the law. Он нарушал закон. Which is higher? Что Tell выше? Which is higher? Скажите мне, что выше? Man's law? Человеческий God's закон? Или Are they the same? Они тоже самое. Which is it? Okay, we know this. Мы знаем, что Божий Here's закон. Man's law. Вот человеческий закон. Here's God's law. Который очень внизу далеко. И Божий закон. Daniel gives us a good example. И Даниил дает нам очень хороший пример. I will follow man's law. Я буду следовать человеческому закону. As long as it doesn't break до тех пор, пока он не нарушает God's law. Божий закон. If it breaks God's law, если он нарушает Божий закон, what am I going to do? Что я буду делать? I'm going to obey God's law. Я буду слушаться Божьего закона. What a great example. Насколько это замечательный пример. Это замечательный урок. Daniel was not afraid. Даниил не боялся. He was not intimidated не был устрашен by this law of man. Человеческим законом. I'm going to obey God. Я буду слушаться Бога. Doesn't matter. Не важно. Doesn't matter what не важно. Man's law says. Что говорит закон человека. Now the other side is this. И другая сторона это. He didn't have a parade. У него не было какого-то He didn't put a banner outside his window and say, Hey everybody, look at me, look at me. I'm breaking the law. Я нарушаю закон. He didn't do that. Он не делал этого. He just quietly lived his life. Тихо жил своей жизнью. As he always had. Как и всегда. And his life и его жизнь honored God. Почитала Бога. And he wasn't going to be intimidated. Не собирался бояться человеческого закона. It's a very important lesson. Очень важный урок. Let's go on. Давайте дальше. What happens? Что происходит? We've got two forces at play here, right? We've got these guys who want to kill Daniel, and we have Daniel who's following God. Ребята, хотят убить Даниила. Даниил, который хочет следовать за Богом. Problem. Поэтому вот тут столкновение. 12-18. С 12 до 18. Here's what happens next. Вот что дальше происходит. Когда они пошли к царю и говорили с ним о его царском запрете. Разве не ты подписал запрет, по которому того, кто в течение следующих 30 дней будет молиться иному Богу или человеку, кроме тебя, царь, бросили бы в яму со львами? Царь ответил: это воистину так, по законам медян и персов, которые не подлежат отмене. Тогда они сказали царю: Даниил, один из иудейских пленников, не слушается ни тебя, о царь, ни запрета, который ты подписал. Он по-прежнему молится 3 раза в день. Услышав это, царь был очень расстроен. Он решил спасти Даниила и до захода солнца всячески пытался это сделать. Но заговорщики все вместе пришли к царю и сказали ему: вспомнил царь, что по закону медиан и персов никакой запрет или повеление, изданное царем, изменить нельзя. Тогда царь отдал приказ, Даниила привели и бросили в яму со львами. Царь сказал Даниилу: пусть твой Бог, которому ты верно служишь, спасет тебя. Затем принесли камень и положили его на отверстие ямы, и царь запечатал его своей печатью и печатями приближенных, чтобы ничего из определенного от Даниила не изменилось. Потом царь вернулся во дворец и постился весь вечер. Он отказался от развлечений, и сон бежал от него. Daniel's actions, his continuing to pray to God, was reported to the king. О поступках Даниила было рассказано царю о том, что он молился. And the king, I think, was caught off guard by this. Я думаю, был застигнут врасплох. I don't think he realized that this was going to happen. Что такое произойдет. So he told his lawyers, he says, find a way to save Daniel. Служителям он сказал: найдите путь, по которому мы можем спасти Даниила. Find something in the law. Найдите способ. Some loophole. Какой-то изъян или. That we can save Daniel. Способ, через который мы можем спасти Даниила. What did they find? Что они нашли? Nothing. Ничего. They couldn't find any way to get around this new law. Они не могли ничего такого найти, что помогло бы обойти. So I think reluctantly the king gave the order. Думаю, что не хотя царь дал приказ. Gave the order to carry out the new law. Принести, исполнить. Throw Daniel in the lion's den. Бросить в темницу, в яму со львами Даниила. Now, as you look at this situation, и когда вы думаете об этой ситуации, you have to ask, и нужно спросить себя, who's feeling stressed? Кто тут переживает? У кого стресс в этой ситуации? Daniel? Данила? I don't think Daniel felt any stress at all. Я не думаю, что Данила вообще переживал каким-то образом. The king, yeah. Царь, да. The king is the one who was stressed out. Именно он был переживал и. Why doesn't Daniel feel stressed? Но почему Даниил не переживал? Now we say, just what's the right answer? И какой правильный ответ? He's trusting the Lord. Ну, он доверяет Богу. But what's the answer? Но какой ответ? He's trusting the Lord. Он доверяет Богу. He's given his life to God. Он отдает свою жизнь, отдает. So he's not worried about it. Поэтому он не переживает ни о чем. But the king, царь, who is a godless man, который человек безбожный, he doesn't have any trust in God, he doesn't have faith in God, he doesn't believe in God. He's the one who's running around trying to figure out another way to save Daniel. Туда-сюда бегает по комнате, пытается понять, как спасти Даниила. He can't sleep all night. Не может спать из-за этого. Normally he watches movies or he plays games on his computer or whatever. And he says, you see what it says there, verse 18? 18 стих. No entertainment. Никаких развлечений. He couldn't focus. Он не мог сосредоточиться. So he just all night long was walking back home. What do I do? What's going to happen? It's a great lesson. Это замечательный урок. Here's another great lesson. Вот очередной замечательный урок. Daniel is resting in God. Даниил покоится в Боге. And this king who has all worldly power. И вот этот царь, у кого вся власть мирская. He is the one that is feeling the stress. Он переживает все это время. All right, let's go see what happens. Давайте дальше посмотрим, что происходит. 19-24. С 19-24 стихи. При первом свете зари царь встал и поспешил к Яне с львами. Приблизившись к Яне, он позвал Даниила жалобным голосом. «Даниил, слуга живого Бога, смог ли Бог, которому ты верно служишь, избавить тебя от львов?» Даниил ответил: «О царь, живи вечно! Мой Бог послал ангела своего и замкнул пасть львов. Они не причинили мне вреда, потому что я оказался безвинным пред ним. Да и пред тобою, царь, я никогда не делал никакого зла». Царь был чрезвычайно рад за него и приказал вытащить Даниила из ямы. Когда Даниила вытащили из ямы, на нем не оказалось никаких ран, потому что он верил в своего Бога. По приказу царя обвинители Даниила привели и бросили в яму со львами, вместе с их детьми и женами. И прежде чем они упали на дно ямы, львы схватили их и разгрызли все их кости. Вау! God saves Daniel. Бог спасает Даниила. God was able to save him. Мог его спасти. And in this situation, в этой ситуации, God chose to save. Он принял решение Daniel. Спасти Даниила. Now, here's the main question. Вот главный вопрос. Is that always true? Так ли это всегда? What's the answer? Какой ответ? No. Нет. It's not. Нет, так не всегда происходит. Not then. Не в то время. And not now. Не сейчас. Do you remember Jesus? Помните Иисуса? Of course we do. Конечно. Was he innocent? Он был невиновен? Of course he was. Конечно был. Did Jesus deserve the suffering? Заслужил ли Иисус? The death? Страдания? He experienced? Смерть, которую он пережил. Did he deserve that? Заслужил ли он все это? Of course not. Конечно, нет. Sometimes, иногда, God graciously steps in, Бог по милости своей, and he pulls us out of the fiery furnace, вступает и вытягивает нас, or out of the lion's den, или вытягивает нас из ямы львов. But sometimes, но иногда, we experience suffering, переживаем страдания, injustice, несправедливость, pain, боль, failure, неудачи, and God does not step in. И Бог не вступается. You see, God is more concerned. Понимаете, Бог более about our holiness, больше переживает за нашу святость, than our happiness, чем за наше счастье. Let me say that again. Я еще раз скажу. God is more concerned Бог больше думает about my holiness о моей святости than my happiness. Чем о моем счастье. More is learned. Больше можно узнать. More is always learned in the dark valley. Когда вы находитесь в темной долине. Than on the mountain peak. Чем когда вы находитесь на вершине горы. We always make a mistake in Daniel 6. Мы всегда совершаем ошибку. It's understandable. I've done it. We all do. Я понимаю это. But the most important lesson, так делаю. Но самый важный. Primary lesson of Daniel 6. Даниил 6 главы. Is not Daniel's rescue. Это не спасение Даниила. I don't believe that. Я не верю в это. That's not the primary lesson. Это не главный урок из 6 главы. If that's not the lesson, then what is? Не это урок, то какой тогда урок? It is a lesson, but it is not the primary lesson. Это не главный урок. The most important lesson in Daniel 6. Самый важный урок из Даниила 6. Is Daniel's faithfulness. Верность Даниила. And trust in the Lord. Доверие Господа. In the face of injustice. Вопреки jealousy, несправедливости. Prejudice. Зависти, предвзятости. And even the prospect и даже of death. Возможность смерти. That's the biggest lesson. Вот это самое большое, которое я могу изъять отсюда. Daniel, in the midst of the situation, посреди ситуации, that was totally unjust, которая была совсем несправедлива, unfair, абсолютно нечестная ситуация, he continued to trust God, доверять Богу. And he wasn't afraid. И он не боялся. Wasn't afraid. Он не боялся. I can't control, obviously, God's will, what he does, what he chooses to do. Я не могу контролировать Божью волю, то его решение, то, что он принимает. What can I control? Хочет делать. Что я могу контролировать? I can control what I focus on. Контролировать то, на чем я сосредотачиваюсь. And what do I need to focus on? На чем мне нужно сосредотачиваться? I need to always choose. Мне всегда нужно выбирать. Focus on being faithful to the Lord. Принимать решение сосредотачиваться на Господе. To always всегда trust His promises. Доверять Его обещания. No matter what. Несмотря ни на что. No matter what happens around me. Несмотря на что, что происходит вокруг. That is what Daniel did. Вот что делал Даниил. That's what we need to do in our lives. И вот что нам нужно делать в нашей жизни. Keep trusting Him. Продолжать доверять Ему. You know, I want to finish by going to Matthew chapter 24. Я хочу закончить 24 главой Матфея. Show you something very interesting. Кое-что интересное покажу вам. Matthew chapter 24. This is a very important section. Jesus is teaching about the future. Очень важный раздел, в котором Иисус учит о будущем. I want you to look at just a few verses here. Пару стихов. Verse 10. С 10 по 14 стихи. Okay. Look, listen carefully now. Внимательно давайте слушать. Okay. Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. Появится много лжепророков, которые многих обманут. И от умножения зла во многих охладеет любовь. Но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Радостная весть о царстве будет возвещена по всему миру, как свидетельство для всех народов. Только тогда наступит конец. Okay. Now compare that. И давайте сравним это. Jesus, same, it's the same teaching. Это тоже то же самое учение. Luke 21. В Луки 21 глава. Jesus says, you're going to be saved. Иисус говорит, вы будете спасены. Now look how it's recorded in Luke 21. Давайте посмотрим на версию Луки в 21 главе. Luke 21, 16, 17, 18 and 19. 16-19. 16 стиха по 19. Вас будут предавать даже родители, братья, родственники и друзья, и некоторых из вас убьют. Все будут ненавидеть вас из-за меня, но ни один волос не упадет с вашей головы. Своей стойкостью вы приобретете ваши души, когда вы увидите Иерусалим окруженным. What does it say in verse 16? О чем говорится в 16 стихе? What's going to happen? Что произойдет? To some people. С некоторыми людьми. You're going to die. Умрут, они умрут. But what does it say in verse 18? Так в 18 стихе что говорится? We got a problem here. У нас тут проблема. If you don't understand. Если вы не понимаете. Does dying, physically dying, mean значит ли физическая смерть? That I perish. То, что я исчезну. Apparently not. Скорее всего, по-видимому, нет. dying physically, физическая смерть, does not mean не означает, that I have not been saved. Я не был спасен, я не буду спасен. What are you talking about? Talking in riddles. Загадками говоришь. No, it's not a riddle. Нет, это не загадка. It's easy. Все просто. Because what's Jesus talking? What's he primarily talking about? Говорит Иисус в основном, главное то, что он хочет сказать. He's talking about the difference between the physical and the spiritual. You will not die. Вы не умрете. And yet we die. Но мы же умираем. Is Jesus lying? Иисус врет. Or does he just not understand? Он просто не понимает. Neither one. Ни то, ни то. We don't understand. Мы не понимаем. The difference between the physical and the spiritual. Физическим и духовным. Yes, we could die. Да, мы можем умереть. Daniel could have been eaten by those lions. Здесь есть вы. Yes? Разодрать его до смерти. Would he have been saved? А был бы ли он спасен? Yes! Да. We can't make the mistake. Нельзя совершать ошибку. To think that being saved думать, что means that he will not physically означает, die. Не умрем физически. As a believer, I understand. Я понимаю. One of the most basic verses that we all know. What is it? Самых стихов, которые мы все знаем, какой? John. Иоанна. 3:16. So we will not perish. Мы не умрем. But we will have what? Мы не погибнем. Но у нас что будет? Everlasting life. Вечная жизнь. Does that mean you're not going to die? Значит ли это, что вы не умрете? You're going to die. Вы умрете. Unless Jesus comes back. Ну, только если Иисус не вернется. We're going to die. Мы умрем. So don't be confused. Поэтому не путайтесь. If we're not saved physically, God does not fail us. He did not lie to us. Бог не подвел нас, Он не обманул нас. We know there's something more important. Есть что-то более важное. It's the spiritual. Это духовное. Who we are, our person that we are. Наша личность. Daniel 6. Даниила 6. Great Old Testament lesson. Замечательный ветхозаветный урок. Many lessons there for us. Очень много там есть. Let's remember them well. Давайте будем. We're going to continue for a few more weeks. Еще поговорим о этом. Old Testament lessons. Very important lessons that we can learn from the Old Testament scriptures. Let's pray. Thank you, Lord, for your word. Thank you for Daniel 6. Thank you for Daniel's life. Thank you for his faithfulness to you. Thank you for his example, his witness before his peers. We thank you for the example he is for us today. Help us also to be faithful to you. No matter what happens around us, and to know that we will be saved, even if bad things happen. Even death. Thank you, Lord, for being with us. Thank you for your grace and your mercy to us. And Lord, now we thank you for the food we're going to have, enjoy together. Thanks for those who brought it and prepared it. Thank you for our church. Thank you for each brother and sister. We pray in the name of Jesus, in Jesus Christ. Amen.